Оплатив Танта, я торжественно вручил его Микото. Ее глаза сверкнули, когда она аккуратно приняла оружие в руки. «В честь нашей дружбы», — сказал я, когда она открыла ножны и рассмотрела красивый клинок. «Спасибо, Торукун», — тихо поблагодарила она, неожиданно поцеловав меня в щеку. Следующие несколько часов мы провели, просто гуляя по деревне. Мои мысли ненадолго вернулись к Каге Буншину, которого я оставил в академии. Воспоминания о его развеивании пришли ко мне быстро, и я убедился, что все прошло гладко, а отсутствие Микото никто не заметил. «Микото-чан», — спросил я позже, — «ты пойдешь на тренировку?» «Да, Торукун, и спасибо за все. Ты действительно помог мне отвлечься», — она подарила мне мягкую улыбку. Мы отправились к полигону верхними путями и вскоре приступили к тренировкам. Микото погрузилась в отработку киндзюцу, а я продолжил тренировать контроль чакры. Спустя несколько часов я, наконец, смог освоить ходьбу по воде, чему был искренне рад. Тренировки шли хорошо, но вечер приближался. Микото, видимо, тоже устала и в какой-то момент предложила: «На сегодня достаточно. Давай продолжим завтра». Я проводил ее до кланового квартала и затем вернулся домой. Как только я вошел в дом, мама окликнула меня с кухни. «Тору, ты вовремя. Я как раз заканчиваю готовить ужин. Садись за стол, сейчас насыплю». Отец сидел за столом, читая какую-то книгу, как обычно. Мама поставила на стол ароматный рис карри, и мы начали ужин. «Как там Микото?» — спросил отец, жуя еду и не отрываясь от чтения. «Ей уже чуть лучше», — ответил я, вспоминая, как удалось ее отвлечь от горя. Мама грустно кивнула, вспомнив Яшу Учиху, а я продолжил есть, размышляя о том, что день прошел так, как я и планировал, в заботе о тех, кто мне дорог. Спокойной ночи родителям я пожелал, и хотя за окном была уже ночь, в голове все еще роились мысли о дне, полном событий. Лежа в постели, я думал о том, что произошло, о смерти Яши Учихи, о том, как это повлияет на Микото и ее семью, о советах в Хокаге и тайных интригах, которые мне, несмотря на возраст, начинают казаться неотъемлемой частью жизни в деревне. Закрыв глаза, я провалился в глубокий сон. Глава 8. Прошло 2 месяца с тех пор, как умер отец Микото. События тех дней тяжело отразились на ней. Хотя Микото всегда казалась стойкой, что-то изменилось. Она стала холодной, закрытой для окружающих. Мы с Кайто это замечали, но на нас, на ее близких друзьях, это никак не сказалось. Она все еще оставалась той же Микото, что и раньше. Мы продолжали тренировки после занятий в академии, стараясь стать сильнее, но прогресс не всегда приходил так быстро, как хотелось бы. За эти 2 месяца я так и не смог овладеть техникой водного связывания, мидзусибари. Я уже мог создать одно щупальце из воды, но контролировал его плохо, и эффективность оставляла желать лучшего. С такими темпами мне удастся овладеть не так уж многими техниками к концу академии, что меня серьезно беспокоило. Впрочем, не все было так плохо. Недавно я открыл в себе вторую стихию, футон. Этот момент оказался для меня неожиданным и в какой-то степени вдохновляющим. Мы с Кайто и Микото проверяли наши стихийные предрасположенности с помощью чакропроводящей бумаги. Я показал, что у меня есть суитон, и, казалось бы, этого было достаточно. Но когда я взял второй лист бумаги, он вдруг разрезался на 2 части, это был футон. Открытие стало настоящим сюрпризом. У Микото, как у большинства Учиха, была предрасположенность к катону, а у Кайто – к датону. Я, конечно, еще не начал тренировать техники ветра, но уже сейчас понимал, что смогу в будущем комбинировать свои стихии и создавать что-то уникальное, по-настоящему разрушительное. В кабинет к Хокаге вошел Данза, с суровым выражением лица и тенью под глазами, что свидетельствовало о бессонных ночах. «Хокаге сама, мне нужно с вами поговорить», его голос звучал четко, но был полон скрытого напряжения. Хирузин махнул рукой, и Паранбу, стоявшая у дверей, молча вышла. Лидер деревни отложил бумаги в сторону и закурил свою трубку, ожидая продолжения. «Что-то срочное, Данза?» — спросил он, делая первую затяжку. «Да, у меня есть плохие и хорошие новости», — сказал Данза, стараясь сохранять хладнокровие, хотя в его взгляде было что-то тревожное. «Начни с плохой», — коротко ответил Хирузин, продолжая затягиваться. «Моя миссия в Каванокуни снова провалилась. Я повторно отправил своих людей, чтобы совершить переворот в стране реки, но они не справились». Хирузин сжал губы, пуская дым через нос. Его взгляд потяжелел. «Ты что, совсем идиот?» – неожиданно воскликнул он, почти бросив трубку на стол. «Я ведь говорил тебе не повторять операции без полной уверенности в успехе». «Да, Хокаге сама, я осознаю свою ошибку», – ответил Данза, опуская взгляд, но голос его оставался твердым. «Однако, я смог устранить двух шпионов из Сунагакури, которых выявил среди своих. Более того, мы уничтожили полсотни джонинов песка». Хирузин молчал несколько секунд, глубоко раздумывая над услышанным. Его рука нервно крутила трубку, будто взвешивая все последствия. «Ты понимаешь, Данза, что даже такие потери не оправдают политического провала, если об этом узнают на совете». Его голос был полон сдержанного гнева. «В моих рядах больше нет шпионов», – твердо ответил Данза. «Ты всегда так говоришь, но реальность часто оказывается иной», – мрачно сказал Хирузин, сделав еще одну глубокую затяжку. «Как Хокаге, я приказываю, никаких операций за пределами страны огня. Понятно, Хай, Хокаге сама», – коротко ответил Данза и, слегка поклонившись, покинул кабинет. «Этим утром у меня был выходной, и я решил посвятить его поискам техники футона. Эта стихия была одной из самых редких в Конохе, и найти кого-то, кто мог бы помочь с ее изучением, оказалось задачей не из легких. Никто из моих знакомых не владел ей, а в академии на стихийных ниндзюцу вовсе не фокусировались. Поэтому я решил отправиться в библиотеку нашего клана в надежде найти что-нибудь полезное. Проведя там несколько часов и уже почти отчаявшись, я наткнулся на свиток с простой техникой, футон, топа, стихия ветра, порыв. В свитке описывалась техника, при которой пользователь сначала накапливает чакру в желудке, а затем высвобождает ее через рот в виде порыва ветра. Простая техника, но для начала сгодится. Ручные печати для активации, собака, лошадь и птица. Взяв свиток, я решил не возвращать его на место, а изучить позже в спокойной обстановке. Однако сегодня у меня были и другие планы. Встреча с Митабачан, которая должна была помочь мне продвинуться в искусстве фуиндзюцу. Последнее время я никак не мог продвинуться в этой области, что меня беспокоило. Встреча была назначена на 5 вечера, и у меня оставалось около 4 часов до нее. Решив немного расслабиться, я направился в горячие источники, чтобы как следует отдохнуть. На пути к источникам я увидел знакомого беловолосого парня, Джираю. Он стоял у женской стороны купальни, подглядывая за девушками. «Эй, Джирая, что ты делаешь?» – громко спросил я, надеясь привлечь внимание девушек. «Ты кто такой? Не мешай мне вдохновляться», – хмыкнул он, не оборачиваясь. «Если хочешь, я позову Цунади». Джирая замерой быстро обернулся. «Нет, не надо. Чего ты хочешь?» Его тон сменился на испуганный. «Просто перестань подглядывать за женщинами», – сказал я еще громче, так, чтобы девушки могли услышать. Последствия не заставили себя ждать. Едва я произнес эти слова, как несколько девушек закричали: «Джирая, опять ты, сейчас получишь». Они хором бросились в его сторону. Джирая исчез так быстро, что я не успел и глазом моргнуть. Посмеявшись над этой сценой, я направился в купальню. Заплатив 1000 рье за вход, я прошел в мужскую зону. Там я снял одежду, тщательно обмылся водой и, наконец, погрузился в горячую воду. Здесь было много людей, в основном шиноби, но знакомых лиц я не увидел и решил просто посидеть и расслабиться. Прошло около 20 минут, и я почувствовал, как мое тело полностью расслабилось. Вода обволакивала, даря ощущение полного покоя, и я не заметил, как уснул. «Эй, Тору, привет!» Кто-то окликнул меня. Я открыл глаза и увидел перед собой Рейхьюгу, приятеля из академии. «Привет, Рей», — ответил я, сонно потирая глаза. «Какими судьбами?» «Да вот после тренировки решил немного отдохнуть». «А ты что здесь делаешь?» — спросил он, бросив взгляд на меня. «Решил устроить себе выходной», — ответил я, улыбнувшись. «Ладно, Тору, не буду мешать. Увидимся завтра в академии», — попрощался Рей и направился к выходу. Я взглянул на солнце и понял, что пробыл здесь больше 3 часов. Если бы не Рей, я бы, наверное, спал до вечера и пропустил встречу с Мита. Спустя час я уже стоял перед домом Митабачан. Как всегда, она встретила меня тепло, пригласив в дом. На столе уже ждали ее фирменные печенья и чай, который, по слухам, стоил очень дорого. «Здравствуй, Тору-кун», — улыбнулась она, налив мне чай. «Ты как всегда голоден?» «Да, немного, Бачан», — я улыбнулся, чувствуя, как мой аппетит разыгрался. «Ну, Бачан, чему будешь учить сегодня?» – спросил я, отложив чашку с чаем и дожевывая очередное печенье, которое она, как всегда, приготовила для меня заранее. Вкус сладостей был по-домашнему приятным, а аромат травяного чая успокаивал после насыщенного дня. Мита, улыбнувшись, поставила свою чашку на столик перед собой. Ее глаза блестели мудростью и спокойствием, присущими лишь людям, пережившим немало испытаний. «Сегодня ты будешь учить фуинфуда, запечатывающую печать», — ответила она. «Это фуиндзюцу создает символы, которые блокируют движение противника или предмета. Печать остается активной до тех пор, пока ее не нарушат, а узор распространяется по телу цели, оплетая ее и завязываясь в узел, что и запечатывает противника. Хм, похоже на асаиру фуда, ту, что подавляет чакру», — заметил я, пытаясь найти сходство между техниками. Мита Бачан слегка покачала головой, и ее седые волосы плавно колыхнулись. «Похоже только на первый взгляд», — пояснила она. «Асаиру фуда лишь подавляет способность использовать чакру, но не лишает свободы движений. А вот фуинфуда полностью парализует цель, не позволяя ей даже пошевелиться, пока печать активна. Это очень полезная техника для захвата или обездвиживания противника». Я кивнул, осмысливая ее слова, и поставил чашку на стол. «Понятно. Тогда давай попробуем», — решительно сказал я, чувствуя, как внутри просыпается азарт. Мы приступили к тренировке. Мита Бачан показала, как правильно рисовать символы печати на бумаге, объясняя каждый шаг подробно и терпеливо. Ее движения были точными и плавными, как будто она делала это сотни раз раньше, и, вероятно, так и было. «Печати требуют аккуратности и концентрации», — объясняла она, подбирая одну из бумажек. «Любая ошибка в символе может полностью изменить результат. Вот, смотри, этот узел символизирует захват энергии, он должен быть замкнутым, как петля, а этот знак фиксирует движение противника. Запомни, порядок и точность – ключевые моменты». Я пытался повторить ее движение, но каждый раз что-то шло не так. То линии выходили слишком толстыми, то символы перекрывались друг с другом. Мита Бачан терпеливо поправляла меня, объясняя ошибки и показывая, как можно их избежать. Я чувствовал, как мои руки начинают потеть от напряжения, но не сдавался. Несколько раз мне приходилось полностью стирать начатую работу и начинать заново. «Помни, чакра должна течь через тебя свободно», — напомнила она, когда я вновь сделал ошибку в нанесении одного из символов. «Чувствуй ее движение. Не старайся контролировать ее насильно, дай ей двигаться плавно, следуя за твоими мыслями». Я закрыл глаза, глубоко вдохнув, и попытался последовать ее совету. Сначала мои мысли метались, но постепенно я сосредоточился, ощутил течение чакры внутри себя, как теплый поток, который тек, не встречая преград. В этот раз линии начали ложиться на бумагу ровнее, символы выстраивались один за другим, и, наконец, после нескольких неудачных попыток, я сумел создать правильную печать. Маленький кунай, который я выбрал для эксперимента, мгновенно покрылся слоем символов. «Молодец, Тору», — похвалила Мита Бачан, слегка улыбнувшись. «Но это лишь начало. Настоящая сила фуиндзюцу откроется тебе позже, когда ты освоишь больше различных печатей». Я кивнул, ощущая приятную усталость после нескольких часов практики. Успех в создании новой печати принес облегчение. «Думаю, на сегодня достаточно», — сказала Мита Бачан. «Теперь мы можем немного потренироваться в тайдзюцу, если у тебя есть силы». Хотя я был утомлен, отказываться от возможности провести спарринг с Мита было бы глупо. Мы провели короткую тренировку, во время которой она показывала невероятную скорость и ловкость, хотя и сдерживала свою силу. Каждое ее движение было точным и опасным, и я понимал, что даже на ее возраст она остается настоящей силой, с которой нужно считаться. К 8 вечера я отправился домой с небольшой корзинкой, которую бабушка вручила мне на прощание. В ней были разные лакомства, приготовленные ею собственными руками. «Я дома», — крикнул я, войдя в гостиную. «Проходи, Тору-кун, у нас гость», — услышал я голос мамы с кухни. Я быстро прошел в комнату и заметил за столом моего дядю Хира, главу клана Синджу. Он улыбнулся мне и пригласил присоединиться. «Добрый вечер, Хираджи-сан», — сказал я, садясь рядом. «Привет, Тору, как дела?» — спросил он, пододвигая стул. «Все хорошо, сегодня был у Мита Бачан, учил новое фуиндзюцу», — с гордостью ответил я. «Молодец, ты упорно тренируешься», — похвалил меня отец, сидевший рядом. В этот момент мама подала на стол яблочный пирог с корицей, и разговор прервался. Мы немного поужинали, а затем отец снова повернулся к дяде. «Итак, Пхира, что хотел обсудить?» – спросил он серьезным тоном. Пхира Аджи-сан вздохнул, отложив вилку в сторону. «Акио, ходят слухи, что на Узуши Агакури собираются напасть силы Киригакури и Кумагакури», – произнес он, и его голос стал глуже. Отец напрягся. «Ты уверен в этом?» – спросил он, нахмурившись. «Если это правда, мы сможем защитить Узумаки с помощью шиноби Канохи. Я не уверен, что Канохи поможет», – осторожно продолжил Хира. «Более того, возможно, деревня просто закроет глаза на нападение или даже примет участие в уничтожении Узуши Агакури». Отец посмотрел на дядю с тревогой. «Ты думаешь, что Хокаге может пойти на такое?» – спросил он. «Не уверен, что Хирузин одобрит это, но Данза, скорее всего, постарается склонить его к такому решению», – тихо добавил дядя. Разговор стал все мрачнее, и я решил не слушать дальше. Глава 9. «Сегодня у меня день рождения, мне исполняется 7 лет. Я никогда не был большим поклонником празднований, но в этот раз мама настояла на том, чтобы я пригласил друзей и знакомых из академии, а также Цунади с ее семьей и Бачан. Мероприятие планировалось в одном из ресторанов клана Акимичи, где заранее забронировали небольшой зал. Я решил пригласить своих близких друзей, Микото и Кайта, а также Рехьюга и Юисинджу. Еще я пригласил Изамукуда, парня без клана, сироту, который рос в приюте. Он учился в параллельном классе и был довольно сообразительным и успешным учеником. Приглашенные должны собраться в 6 вечера, но это не означало, что я освобожден от занятий в академии или от тренировок. Единственное, что огорчало, это отсутствие отца. Последние месяцы он бывал дома крайне редко, и, похоже, этот день не станет исключением. Доброе утро, Качан. Я зашел на кухню, сообщив маме о своем пробуждении. О, Тору уже встал, она обернулась ко мне с улыбкой и подошла ближе. С днем рождения, Тору-кун. Спасибо, мам. Вот держи подарок. Она протянула мне небольшой свиток для запечатывания. О, спасибо, что там? Я взял свиток, с интересом разглядывая его. Миллион рье. Сам купишь, что захочешь. Она подмигнула мне, явно радуясь своему выбору. Угу, спасибо еще раз. Я спрятал свиток и сел за стол. Садись, я почти приготовила яичницу. Через пару минут на столе уже стояла тарелка с аппетитной яичницей и беконом. Я ел с большим аппетитом. За последние пару месяцев мой аппетит только рос. В свои 7 лет я был выше многих сверстников, 1,40 м, и, хоть и не был массивным, мышцы начали понемногу выделяться. Закончив завтрак, я отнес тарелку в мойку и отправился на небольшой полигон за домом, чтобы выполнить свою утреннюю разминку. Такой режим я выработал для себя недавно. В 6 утра подъем, завтрак, потом разминка до академии. После занятий начинались полноценные тренировки на 21-м полигоне, и только вечером я возвращался домой. Моя утренняя разминка включала пробежку, комплекс силовых упражнений и обязательную медитацию для настройки разума. Закончив ее, я принял душ и, собравшись, отправился в академию. Путь мой проходил по крышам домов и деревьям. Я старался экономить время и избегать пеших прогулок. Когда я пришел в класс, там было еще немного народу. Сев на свое место, я открыл книгу, купленную недавно по хорошей скидке. В ней рассказывалось о далекой стране медведя и ее поселениях. Прервал чтение голос Микото. «Тору-кун, с днем рождения!» Она подошла ко мне, улыбаясь. «Вот подарок от меня!» Она подарила мне темную куртку с эмблемой Синджу на одном плече и Узумаки на другом. Куртка была немного велика, но я смогу носить ее в прохладное время года. «Спасибо, Микото-чан, буду носить ее, когда похолодает», – поблагодарил я, примерив подарок. Запечатав куртку в свиток, я поболтал с Микото пару минут, пока остальные ученики не начали собираться. Кайта подарил именной купон на посещение ресторанов клана Акимичи, Юи подарила красивое ожерелье, а Рей подарил какую-то безделушку. Пару одноклассников также сделали небольшие подарки, но они были скорее символическими. «Доброе утро всем!» Учитель Хатеру привлек внимание класса. «Сегодня у нас первый практический экзамен. Я хочу увидеть, как вы научились метать кунаи и сюрикены. Мы вышли на улицу, где нас построили в ряд перед мишенями. У каждого был комплект оружия. Один за другим ученики выходили к мишеням, демонстрируя свои навыки. Я дожидался своей очереди, сосредоточенный на задаче. Следующий, «То Русинджу», — холодно произнес Синси. «Хай, Хати Русинси, я вышел на позицию, можешь начинать». Я начал с кунаев, метнув их с точностью в каждую из 10 мишеней. После этого повторил то же самое с сюрикенами. 20 из 20. Отличный результат», — похвалил Синси. «Ты освобожден от занятий по метанию. Позже выберешь дополнительные». Затем очередь дошла до Кайта, который попал 19 из 20. Микото повторила мой результат, поразив все мишени за один заход, метнув одновременно 5 сюрикенов и 5 кунаев. Рей и Юи выступили не так удачно, что было вполне ожидаемо. После экзамена нас отпустили раньше обычного. Кайто предложил: «Идем на полигон». «Конечно, день рождения, не повод пропускать тренировки», — ответил я с улыбкой. Мы добрались до полигона быстро, как всегда прыгая по крышам. Сегодняшняя тренировка обещала быть интересной. Я должен был сражаться против Микото и Кайто одновременно. Ранее мы уже устраивали дуэли один на один, но они были слишком предсказуемыми, я каждый раз побеждал. «Тору-кун, ты уверен, что хочешь сражаться против нас двоих?» Микото снова засомневалась. «Да, уверен. Это лучший способ для нас всех улучшить свои навыки», — ответил я. Кайто отскочил на несколько метров назад, готовясь к бою. Я предположил, что его план будет сводиться к тому, чтобы скрытно подойти ко мне и поймать в теневую технику, пока я буду сражаться с Микото. Чтобы избежать этого, я создал клона, который немедленно бросился за Кайто, а сам вступил в бой с Микото. Микото была отличным бойцом в тайцзюцу, и благодаря шарингану она легко следила за моими движениями, хотя в скорости я все же имел небольшое преимущество. Мы быстро разошлись и начали складывать печати. «Суйтан, Мидзу Сюрикен», — выкрикнул я, выпуская водные снаряды. «Катон, Хосинка но Дзюцу», — ответила Микото огненными шарами. Наши техники столкнулись в воздухе, уничтожая друг друга. У меня было чуть больше снарядов, и Микото пришлось уворачиваться. Тем временем мой клон победил Кайто в тайцзюцу, наложив на него печать подавления чакры, полностью выводя его из боя. Микото начала закидывать меня кунаями, некоторые из которых были обвязаны взрывными печатями. Я отразил их при помощи техники Суйтан, Мидзу Сибари, ловя взрывающиеся кунаи водными щупальцами. Неожиданно Микото перешла в атаку с серьезной техникой. «Катон, Гакакию но Дзюцу». Огромный огненный шар вырос из ее рта, поражая своим масштабом. Я быстро использовал подмену, уходя от атаки, и оказался за ее спиной. Прикоснувшись кунаем к ее горлу, я победил. «Опять ты», — с улыбкой вздохнула Микото. После тренировки я направился в магазин оружия, чтобы купить меч из чакропроводящего металла. Владелец магазина, старый самурай из страны железа, предложил мне отличный меч, который я и приобрел. К 6 вечера я вместе с мамой отправился в ресторан, где нас уже ждали Цунади с семьей и все приглашенные. Вечер прошел в приятной атмосфере, и, несмотря на отсутствие серьезных разговоров, я получил один из самых значимых подарков – свиток с техникой Суйтан. Суйрюдан но Дзюцу, используемый Табирама сама. Когда все закончилось, я вернулся домой, усталый, но счастливый, и быстро заснул. Глава 10. Клан Сарутоби, Канахагакури. Хирузин впервые за долгое время позволил себе редкость – целый день отдыха у себя дома. Однако его планы на тишину и покой были нарушены старым другом и постоянным соперником, который внезапно появился на пороге. «Привет, Хирузин. Нам нужно поговорить», — спокойно произнес Данза, входя в дом. «И снова ты со своими тревогами? Неужели что-то серьезное?» — устало спросил третий Хокаге, еле сдерживая раздражение. Они прошли в кабинет, где по традиции обсуждали важные дела деревни. Сев за стол, Хирузин недовольно посмотрел на старого друга, ожидая объяснений. «Мои агенты в Сунагакуре сообщили, что Кадзекаги собирает войска для нападения на Амигакуре», — спокойно начал Данза, устраиваясь поудобнее. «Хочешь сказать, что они готовят плацдарм для удара по нам?» Хирузин напрягся, ощутив всю серьезность ситуации. «Скорее всего, да. Но ты ведь знаешь, страна дождя не сдастся без боя. Ханза Саламандра не тот, кто легко отдаст свои земли. Он будет драться до последнего. Полагаю, нам тоже следует подготовиться к возможной угрозе. Лучше быть готовыми встретить врага на чужой территории, чем на своей», — мрачно заключил глава Анбуне. «Да, ты прав. Но что насчет клана Узумаки? В последнее время они словно что-то подозревают. Отозвали своих шиноби по всему миру и закрылись от нас», — задумчиво произнес Хирузин, набивая трубку табаком. «У меня больше нет информаторов в Узуши Агакуре, все они были вынуждены покинуть деревню. Но, по моим оценкам, до полного уничтожения клана Узумаки осталось не более полугода», — Дан заговорил хладнокровно, как всегда, его лицо оставалось непроницаемым. «Хэймэм, а ведь мы до сих пор не нашли нового сосуда для Биджу», — Хирузин закурил трубку, выпустив кольцо дыма. «Если никто из детей Узумаки не подойдет, придется искать среди Синджу. У нас есть кандидат, Наваки Синджу, 5-летний мальчик, вполне подходит для этой роли», — спокойно предложил Данза. «Сын главы клана, ты уверен, что он согласится?» Хирузин удивился выбору. «Если совет решит, что это необходимо, у него не будет выбора», — невозмутимо ответил глава Анбу. После этого они еще долго обсуждали различные вопросы безопасности деревни, пока, наконец, Хирузин не проводил Данза до двери. Вернувшись в кабинет, он на мгновение остановился, размышляя над происходящим, затем продолжил свой выходной, будто ничего и не случилось. Через какое-то время в доме Мита Узумаки. «Привет, Кушина-чан, меня зовут Мита, но можешь звать меня Бачан. Теперь ты будешь жить со мной», — Мита Узумаки протянула руку 6-летней девочке. «Спасибо, Акио-кун, за помощь», — добавила она, обращаясь к коловолосому мужчине. «Слушайся Мита-саму, Кушина», — с тихой теплотой сказал Акио девочке и оставил девочку с Мита. «Это был один из редких моментов, когда я увидел своего отца. Он вернулся из Узуши Агакури, привезя с собой свитки с тайными знаниями по фуиндзюцу. Отец пробыл дома несколько дней и завтра должен был снова отправиться в деревню Узумаки, зная, что время до нападения на родной клан на исходе. Тору, Акио, ужин готов», — мама крикнула с кухни, приглашая к столу. Я уселся за стол, и мама принесла 3 порции ароматного риса с курицей. Не дожидаясь, пока еда остынет, я начал есть. Внезапно отец заговорил. «Такара, Тору, мне нужно кое-что вам сказать. Скоро на мою деревню нападут», — его голос был спокоен, но в глазах читалось волнение. «И возможно, я не вернусь. Акио-кун, ты ведь справишься. Все будет хорошо», — попыталась подбодрить его мама, но ее голос дрожал. Отец посмотрел на меня, его глаза наполнились грустью и гордостью. «Тору, ты должен вырасти сильным шиноби и заботиться о маме и нашем клане. Не забывай, что ты наполовину Узумаки. И еще», — он замялся на мгновение, — «хочу попросить тебя позаботиться о девочке, которую я привел для Митасамы. Я обещаю, отец, буду присматривать за ней и помогать, если увижу кого-то из Узумаки», — твердо ответил я, чувствуя ответственность. «Спасибо, сынок», — тепло улыбнулся отец. «Такара, мы вырастили замечательного мальчика». Вечер прошел в теплых семейных разговорах, но тень надвигающейся войны висела над нами. Когда я почувствовал, что устал, я попрощался с отцом и ушел спать. Отец должен был уйти ночью, и, возможно, это был наш последний вечер вместе. В кабинете Хокаге. Поздним вечером в кабинет вошел Шимура Данза. «Добрый вечер, Хокаге-сама», — холодно приветствовал он. Хирузин махнул рукой, прогоняя Анбу, и пригласил его сесть на диван. «Данза, новый сосуд прибыл», — начал Хирузин, его голос был тяжелым. «Мита-сама говорит, что запечатывание проводить рано. Девочка еще не готова». «Я в курсе, Хирузин. Но я пришел по другому вопросу», — Данза склонился вперед, задумчиво поглаживая подбородок. «Какой вопрос?» — удивленно спросил Хирузин. «Силы Кумагакури и Киригакури выдвинутся через неделю», — ответил Данза. «Значит, будешь наблюдать за битвой со своими людьми с побережья», — задумчиво произнес Хокаге, пуская дым из трубки. «Сколько людей взять?» «Половину, но самых опытных. Если Узумаки удастся отбиться, уничтожишь их всех. Детей забери. А если сил у врагов останется немного, добивать их? Нет. Возможно, у них будут подкрепления. Нам нельзя рисковать нашими войсками», — жестко сказал Хирузин, его глаза холодно сверкнули. «Понял. Что-то еще?» «Нет. Можешь идти, Данза». «Хай, Хокаге-сама. До окончания Академии оставалось чуть больше полугода. Мы с одноклассниками практически завершили всю программу обучения, и я уже мог сделать определенные выводы. Честно говоря, программа оставляла желать лучшего. Если генины, выходящие из Академии, действительно соответствуют уровню подготовки, которую нам здесь дают, то многие из них не станут настоящими бойцами, а лишь пушечным мясом. Впрочем, это не значит, что Академия ничему не учит. Какие-то знания мы получили, но я уверен, что программа могла бы быть гораздо более интенсивной и полезной. За 4 года обучения нас научили базам тайцзюцу, что, впрочем, многим так и не удалось освоить в совершенстве. Метание сюрикенов и кунаев – тоже неплохой навык, но разве этого достаточно, я сомневаюсь. Еще нас основательно обучали теории, истории мира шиноби, политической карте и основам стратегического мышления. Но вот в плане практических умений набор техник был скромным. За все время обучения нас научили лишь 3 базовым ниндзюцу, которые может выполнить любой начинающий шиноби. Каварими но дзюцу – техника подмены тела, пхинги но дзюцу – техника превращения, буншин но дзюцу – техника клонирования. Эти техники действительно полезны и широко применяются в реальных боях, но их недостаточно для того, чтобы почувствовать себя настоящим бойцом. Чтобы стать шиноби, мне пришлось развивать свои умения самостоятельно, за пределами академии. В дополнение к тем скромным техникам, что нас учили в классе, я освоил несколько более продвинутых ниндзюцу, что дало мне значительное преимущество перед моими одноклассниками. Среди моих техник – суитан, мидзу сюрикен – стихия воды, водяной сюрикен – техника, позволяющая создавать снаряды из воды, которые можно метать во врага с большой скоростью. Суитан, канайхаша – стихия воды, выстрел ртом, выстрел водой под высоким давлением, способный пробить даже твердые объекты. Суитан, мидзу сибари – стихия воды, водное связывание, техника, сковывающая противника водными потоками. Суитан, суирюдан но дзюцу – стихия воды, техника водяного дракона, мощная водная техника, призывающая огромного водяного дракона для атаки. Футон, таппа – стихия ветра, порыв, быстрый и разрушительный воздушный поток, сбивающий врагов с ног. Каге буншин но дзюцу – техника теневого клонирования, одна из самых полезных техник, позволяющая создавать теневых клонов, каждый из которых может действовать самостоятельно. Конечно, это не полный список моих умений. Я также хорошо владею тайцзюцу и фуиндзюцу, и мой опыт в боях гораздо превосходит опыт большинства моих сверстников благодаря регулярным спаррингам. В последнее время я начал иногда посылать в Академию теневого клона, в то время как сам занимаюсь чем-то более полезным или тренируюсь на полигоне. Это отличная тактика. С помощью клонов можно выполнять несколько задач одновременно, что существенно увеличивает скорость прогресса. Например, суирюдан но дзюцу я тренировался более года, прежде чем полностью освоил его, а теперь я работаю над достаточно сложной техникой ветра, фуджин но дзюцу – техника пылевого облака. Эта техника – одна из сранговых, ее изобрел сам третий Хокаге. На данный момент ею владеют только члены клана Сарутоби, поскольку именно их клан традиционно считается мастером ветра в Конохе, хотя не все их члены обладают предрасположенностью к этой стихии. Мне удалось выторговать свиток с этой техникой у одного бывшего шиноби, который сейчас занимается торговлей разного рода товарами. Я обменял на свиток целую гору наборов фуиндзюцу. Это был удачный обмен. Надо сказать, что ситуация с фуиндзюцу в Конохе в последнее время стала напряженной. Около года назад все узумаки были отозваны обратно в Узуши-Агакури для защиты своей деревни, и с тех пор мастеров фуиндзюцу в Конохагакури практически не осталось. Сначала это было не так заметно, но спустя пару месяцев начался дефицит печатей. Например, цены на взрывные печати взлетели до небес. Они подорожали до 5000 рье, хотя раньше стоили меньше 1000. Что уж говорить о более сложных и продвинутых печатях, которые вообще стали редкостью. Воспользовавшись ситуацией, я начал собственное небольшое производство печати и теперь снабжаю ими несколько торговцев в деревне. Это обеспечило мне стабильный доход, и теперь я не испытываю проблем с финансами. «Привет, Кушиначан, меня зовут Тору. Мой отец привел тебя сюда. Начал я знакомство с девочкой, когда пришел в дом Мита. Здравствуй, Тору-кун, заходи к нам», — первой заговорила старшая из дам, приглашая меня внутрь. Зайдя в дом и усевшись в гостиной, я почувствовал себя уютно в теплом, немного старомодном интерьере. Мита-бачан, как всегда, была любезна. Она тут же принесла нам свежезаваренного чая и уселась рядом. «Тору-кун, а чем ты занимаешься?» — неожиданно спросила Кушина. Ее голос прозвучал робко, но с ноткой интереса. «Пока хожу в академию. Куда ты, кстати, тоже скоро пойдешь?» — ответил я, пытаясь быть как можно добрее и поддержать разговор. «А я смогу завести друзей?» — с еще большей робостью поинтересовалась девочка. «Конечно, Кушичан. Вот у Тору, например, много друзей», — с улыбкой ответила за меня Мита, поглаживая красные волосы Кушины, словно стараясь ее успокоить и подбодрить. «Да, Кушина-чан, обязательно заведешь друзей и станешь сильной кунайчи», — решил я подбодрить ее сам. «В будущем ей это понадобится». Мы просидели, наверное, около получаса, обсуждая разные мелочи, пока я не заметил, что время поджимает, и мне пора на тренировку с Микото. На этот раз мы должны были тренироваться вдвоем, так как Кайто на несколько дней покинул деревню вместе с отцом для особой тренировки, как он сам выразился. Попрощавшись и поблагодарив Мита за гостеприимство и вкусный чай, я покинул дом и направился к полигону 21, который стал для меня почти вторым домом. Уже больше 3 лет я практически ежедневно тренируюсь здесь, развивая свои навыки. Когда я прибыл, то увидел Микото, которая уже разминалась на открытой площадке. Подойдя к ней, я решил первым заговорить. «Привет, Микото, как прошел день в академии? А тебя что, не было в ней?» — удивилась она, выпрямляясь и взглянув на меня. «Нет, я клона отправил вместо себя», — ответил я с улыбкой. «И ты его до сих пор не развеял?» «Пока нет, он дома, печати создает», — признался я. «Понятно», — кивнула она. «Так чем займемся сегодня? Может, тайдзюцу или киндзюцу?» «Хэймэм, мы давно не практиковали киндзюцу, давай попробуем», — предложила Микото, и я согласился. Действительно, киндзюцу я тренировал реже всего, в то время как остальные аспекты становились для меня приоритетом, владение мечом оставалось на втором плане. Спарринг начался с того, что я получил небольшое преимущество, в основном благодаря моему росту и более длинным конечностям. Микото была ниже меня почти на голову, и это позволяло мне держать ее на расстоянии, контролируя дистанцию между нами. Я решил сделать ставку на более широкие и размашистые удары, используя преимущество в длине рук, чтобы не подпускать ее слишком близко. Первые несколько минут я чувствовал себя вполне уверенно. Микото приходилось больше защищаться, уклоняясь от моих выпадов, нежели нападать. Меч, с которым я сражался, двигался плавно и без особых усилий. Он как бы сам находил траектории для ударов. Я старался комбинировать прямые атаки с сложными выпадами, намеренно делая движения слегка медленнее, чтобы заставить ее раскрыться. Несколько раз мои удары почти достигали цели, и я видел, как она вынуждена была делать шаг назад, чтобы избежать столкновения. Тем не менее, даже в этих условиях, Микото демонстрировала свое мастерство. Она двигалась с поразительной легкостью, каждое ее уклонение было как танец, плавное и выверенное. Но я видел, что ей сложно прорваться к моей защите. Пока ее шаринган не был активирован, мои шансы оставались высокими. Однако, как только в ее глазах вспыхнули красные узоры шарингана, все изменилось. Это было мгновенно. Ее движения стали резкими, точными и гораздо быстрее. В один момент, когда я уже планировал следующий удар, она практически предугадала мою атаку, и вместо того, чтобы уклониться, она с легкостью отбила мою катану своим мечом, не дав мне возможности продолжить серию. Теперь уже я начал чувствовать, как она сокращает расстояние между нами, постепенно захватывая инициативу. Ее атаки стали настолько быстрыми, что я едва успевал парировать и блокировать их. Микото не просто смотрела на меня, она, казалось, видела все мои намерения еще до того, как я их осознал. Она использовала не только свою скорость и рефлексы, но и превосходную технику. Каждый ее удар был рассчитан, она больше не тратила силы на лишние движения. Когда ее меч рассекал воздух, я чувствовал, что любое промедление с моей стороны могло закончиться поражением. Теперь мне приходилось отступать, что было не лучшим вариантом, ведь я терял контроль над пространством и ситуацией в целом. Несколько раз ее меч прошел настолько близко, что я слышал свист лезвия у своего лица. Я попытался взять паузу, сделав шаг назад и постаравшись восстановить дыхание, но Микото не давала мне ни секунды передышки. Она мгновенно сократила дистанцию и нанесла серию быстрых ударов, которые я с трудом отбил. Ее шаринган позволял ей видеть слабые места в моей обороне, и она без колебаний пользовалась каждой моей ошибкой. В какой-то момент мне даже пришлось использовать технику теневого клонирования, чтобы выиграть немного времени и восстановить баланс, но она быстро разобралась с клоном, не дав мне возможности контратаковать. Мы продолжали двигаться по площадке в течение следующих 10 минут. Мой меч тяжело скользил по воздуху, отражая ее удары, но моя скорость и точность падали, я начинал уставать. В отличие от меня, Микото, казалось, лишь прибавляла темп, и с каждой минутой ее уверенность росла. Она не позволяла мне расслабиться ни на секунду, ее атаки становились все более точными и сильными. Даже когда мне удавалось отразить ее удар, я чувствовал, как рука наливается тяжестью, а мышцы начинают болеть от напряжения. Шаринган давал ей явное преимущество, и я понимал, что мои шансы на победу тают с каждой секундой. В какой-то момент она резко атаковала, и я пропустил ее выпад. Ее меч просвистел мимо моей защиты и легко коснулся моей руки, что означало, что в реальном бою я бы был уже ранен. Я вынужден был признать, что она победила. Я сделал шаг назад, опуская меч, и поднял руку, признавая поражение. «Хоть в чем-то я могу тебя победить», — улыбаясь, сказала Микото, слегка отдышавшись, но все еще сохраняя ту уверенность, которая появилась в ней во время боя. Ее шаринган медленно угасал, возвращая глазам обычный черный цвет. «Ну, в киндзюцу я действительно пока не силен», — честно признался я, немного покачав головой. Несмотря на поражение, я не чувствовал горечи. Это был хороший бой, и я понимал, что нужно еще много работать, чтобы достичь ее уровня в этом искусстве. Тренировка на этом не закончилась. Мы оба понимали, что нужно еще совершенствовать свои навыки, поэтому решили продолжать заниматься до вечера. После спарринга с мечами я предложил поработать над тайцзюцу. Мы перешли к тренировке рукопашного боя, где у меня были уже более сильные позиции. Тайцзюцу всегда было одной из моих сильных сторон, и здесь я чувствовал себя гораздо увереннее. Наши удары и блоки звучали в воздухе с глухим треском. Мы продолжали тренироваться, пока не начало темнеть. Наконец, когда солнце начало садиться за горизонт и небо окрасилось в багровые и оранжевые оттенки, мы оба почувствовали, что тренировка подошла к концу. Я вытер пот со лба и оглянулся на уставшую, но все еще улыбающуюся Микото. «Хорошо поработали», — сказал я, собирая свои вещи. «Теперь понятно, что нужно улучшить». «Да», — кивнула она, — «но в следующий раз я тебе не дам так просто выигрывать в тайцзюцу. Учти». Мы оба посмеялись, понимая, что каждый из нас найдет свой способ стать сильнее к следующей встрече. С этим ощущением здоровой конкуренции мы направились по домам, довольные проделанной работой и новыми уроками, которые преподнесла тренировка. Глава 11. Узукаги-сама. Замечены первые отряды Киригакури и Кумагакури. Отчитался джонин клана Узумаки, прерывая затишье, царившее в штабе. Лицо главы деревни оставалось непроницаемым, но его взгляд слегка напрягся. Он знал, что этот момент неизбежен. Долгие месяцы подготовки, бессонные ночи, обсуждение тактики – все ради того, чтобы встретить этот день достойно. «Действуем по плану», – твердо отдал приказ глава, его голос эхом разнесся по комнате, вселяя уверенность в подчиненных. В Узуши Агакури знали, что день этот придет, и последние несколько лет готовились к битве, которая могла решить судьбу всего клана Узумаки. 2000 человек, каждый из которых был готов умереть, защищая свою родину, находились на стратегических позициях, готовые дать отпор коалиции Киригакури и Кумагакури. Эти два могущественных скрытых селения объединились в общей цели – стереть с лица земли Узумаки, клан, чьи знания в области Фуиндзюцу и крепкие союзнические связи с Конохой представляли опасность для всех. 12 тысяч вражеских шиноби двигались в сторону главного острова Узуно-куни, подобно грозной темной туче, нависшей над горизонтом. Каждый из них был полон решимости выполнить свою задачу, и каждое селение возлагало огромные надежды на эту операцию. Вражеский флот медленно приближался, ряды кораблей все более четко вырисовывались на горизонте, как предвестники надвигающейся бури. Обороняющиеся Узумаки знали, что шансов на выживание у них немного, но решимость и чувство долга перед деревней и семьей сковывали их страхи. Первый этап обороны был тщательно продуман. Важнейшая задача заключалась в том, чтобы нанести как можно больше потерь врагу еще до того, как войска достигнут берега. На дне моря были заранее установлены сложнейшие печати и ловушки, созданные лучшими мастерами Фуиндзюцу. Эти ловушки могли вызвать мощные взрывы или высвободить подводные техники Суитана, направленные на уничтожение вражеского флота. Узумаки надеялись, что эти мины смогут задержать или ослабить противника еще на подходе, а затем в бой вступят оставшиеся силы, готовые сражаться за каждый клочок земли. На береговой линии уже заняли позиции отряды Суитан-пользователей, готовые к применению масштабных техник. Каждый из них знал свою задачу, Каждый шаг был согласован и продуман. Ожидание казалось вечностью. Все чувствовали нарастающее напряжение, как будто сама природа замерла в предвкушении битвы. Но никто не дрогнул, никто не показывал страха. Все знали, эта битва не на жизнь, а на смерть. Однако за всем этим с далекого берега Хоноку не наблюдал один человек, чьи намерения не были столь ясны и благородны. Данза Шимура, глава Анбуне, находился с 500 своих людей, тщательно скрытых в тени. Они были здесь с целью наблюдать за ходом сражения, готовые вмешаться, если это будет нужно. В отличие от открытых действий Юзуши Агакури, планы Данза были гораздо сложнее. Его люди были мастерами скрытности, и их присутствие на поле битвы должно было остаться незамеченным. Но обстоятельства, как часто бывает на войне, сложились иначе. Силы Киригакури, обладавшие превосходными сенсорными способностями, обнаружили присутствие бойцов Анбуни раньше, чем это планировал сам Данза. Ошибочно приняв их за подкрепление, посланное на помощь Юзуши Агакури, силы Кири не стали разбираться. Напряжение в воздухе уже достигло предела, и войска Кровавого Тумана решили атаковать, даже не попытавшись выяснить истинные намерения людей Данза. Это было мгновенное решение, продиктованное боевой обстановкой. Для них любое подкрепление врагу было угрозой, и они не могли позволить себе ждать. Данза осознал, что теперь у него не осталось выбора. Враг оперативно окружил его отряд, и шанса на отступление не было. Слишком поздно было уходить, и он быстро понял, что без боя не вырваться. Хотя силы Киригакури численно превосходили людей Данза почти в 3 раза, это не означало, что бой будет легким для них. Бойцы Анбу не были лучшими из лучших в Конохагакуре. Их тренировки были бескомпромиссными, их навыки – безупречными. В отличие от многочисленных, но менее опытных шиноби Киригакури, Анбу не были обучены тактике скрытных атак и быстрых маневров. Это давало им преимущество в начальных этапах сражения. И все же ситуация оставалась напряженной. Шум битвы начал подниматься над берегом Хонокуни, и сражение разворачивалось с яростью, на которую никто не рассчитывал в самом начале. Войска Данза использовали все свои возможности, чтобы удерживать позиции, но противник оказывал все большее давление. Нельзя было позволить себе ошибку, каждый шаг мог стать роковым. Этот неожиданный бой между силами Киригакури и Анбуни открыл возможность для Юзуши Агакури. Пока часть вражеских сил была отвлечена сражением недалеко от берега Хонокуни, Юзуши Агакури получили драгоценное время для реализации своих стратегических маневров и подготовки обороны. «Я вижу первые отряды врага», — крикнул разведчик, ярко-алые волосы которого развивались на ветру. Его голос прорезал тишину, и напряжение моментально охватило всех на позиции. «Активировать фуиндзюцу», — с резкостью отдал приказ командир группы, состоящая из почти 100 шиноби. Его лицо оставалось хладнокровным, но даже самые опытные воины ощущали внутреннюю дрожь перед надвигающейся бурей. С морского дна поднялись 100 печатей, активируя сложнейшие ловушки, расставленные вдоль пути вражеских войск. Силы Киригакури и Кумагакури, не ожидавшие столь мощной контратаки, оказались буквально захвачены врасплох. По морю раздались громовые вспышки, мины, скрытые на дне, одна за другой рвались, выпуская шквал разрушительных волн и струй воды, превращающихся в смертоносные лезвия. Вода, которая так долго оставалась их союзником, теперь обратилась против них. Ловушки. Это засада. Вскрикнул один из вражеских шиноби, когда раздался мощный взрыв, унося в небытие целый отряд его товарищей. Вода вокруг них вспенилась, заполнившись красными струями. За считанные секунды треть сил врага оказалась уничтожена или выброшена на дно моря, словно щепки в водовороте. В то время как моря становились ареной для уничтожения тысячи шиноби, силы Данза продолжали вести напряженный бой на суше. Воины Анбуни сражались с безжалостной точностью, их клинки вспыхивали в воздухе, в то время как вокруг свистели кунаи и летели молниеносные атаки противника. Хотя силы Киригакури превосходили их численностью, шиноби Данза сохраняли холодную голову и умело использовали скрытные техники, удерживая небольшое, но важное преимущество. Они двигались, как тени, подстраиваясь под действия врага и нанося молниеносные удары там, где тени ожидали. «Рейкаге сама, что нам делать?» Вбежал запыхавшийся командир отряда, лицо которого застыло от ужаса. «Мы потеряли около 2000 ранеными и 1500 убитыми». Рейкаге и сверлил его взглядом, но не позволил панике захватить его мысли. Его широкая фигура, облаченная в доспехи, казалось непробиваемой. «Не отступать», — произнес он с тяжелым вздохом, После короткой паузы, дающей понять, что отступление – это последнее, о чем он будет думать. «Я уверен, что сюрпризов у них больше не будет», – добавил он, стиснув кулаки. «К тому же, силы Мизукаге на побережье Хоноку не готовы присоединиться к нам в любой момент. Мы продолжаем. Но то, что предстояло впереди, было хуже их самых мрачных предчувствий. Когда коалиция прошла большую часть пути к острову Узуши-Агакуре, мир вокруг них вздрогнул от применения масштабных ниндзюцу Суитана. Вода вокруг взвелась высокими волнами, и казалось, что сама природа обрушивается на них. Для шиноби Киригакуре, чья стихия воды была привычной, эти атаки были неудобством, но далеко не смертельной угрозой. Они с уверенностью преодолевали водяные барьеры, лишь замедляясь на пути к цели. Но для шиноби Кумагакури это стало настоящим кошмаром. Их земляные и молниеносные техники оказались бесполезны против стихии, бушующей вокруг них. Силы атакующих начали дробиться и рассыпаться, как ветром сдуваемые листья. Атаки Суитана были безжалостны и не оставляли времени на перегруппировку. Вода стала их смертельным врагом, и вскоре потери атакующих перевалили за 2/3. 5000 убитыми и 2500 ранеными – это было больше, чем мог позволить себе любой командующий. Рейкаге стиснул кулаки, ярость в его глазах едва сдерживалась, но он знал, что продолжать было бессмысленно. «Отступаем!» — рявкнул Эй. Он не привык к таким приказам, но сейчас разум должен был превзойти гордость. Он бросил взгляд на поле боя, где его люди падали один за другим. Оборона Узуши-Агакури оказалась гораздо сильнее, чем он предполагал. Тем временем на другом фронте силы Анбуне, под командованием Данза Шимуры, вели свою кровавую и изнурительную битву. Им удалось вырвать победу из рук врага, но какой ценой? Из 500 бойцов лишь 150 остались в строю. Их оружие и доспехи были покрыты кровью врагов и товарищей. Но худшая участь ждала их лидера. Данза, стоявший во главе отряда, оказался серьезно ранен. Его левая рука висела безжизненной плетью, а глаз, столь важный для его стратегического видения, был выжжен до неузнаваемости. Огромный ожог покрывал половину его тела, причиняя невыносимую боль при каждом движении. И все же он стоял на ногах, не позволяя себе упасть, как будто его воля была единственным, что удерживало его живым. «Узукаги сама, кажется, мы заставили их отступить», — отчитался один из лидеров первой линии обороны, Акио Узумаки. Его голос звучал уверенно, но измотанно. Каждый из тех, кто участвовал в битве, выложился до конца, и теперь они стояли, изможденные, но гордые. «Хорошая работа, Акио-сан», — кивнул Узукаге, глядя вдаль на отступающие силы врага. «После такого разгрома я сомневаюсь, что они снова будут искать с нами битвы». Главный госпиталь Канахагакури был залит мягким светом, создавая странный контраст с суровой атмосферой, царившей внутри палаты. Тишину нарушил звук шагов, и через мгновение дверь приоткрылась. «Здравствуй, Данза, как самочувствие?» — спросил третий Хокаге, входя в палату. Его голос звучал спокойно, но в глазах читалась тревога за старого товарища. «Уже лучше», — протянул Данза, слегка приподнявшись на кровати, но видно было, что каждое движение дается ему с болью. «Однако шиноби мне уже не быть». Его взгляд остановился на перевязанной руке, которую ему теперь не вернуть. Вздохнув, он добавил: «А что с моими людьми? До деревни смогли добраться меньше сотни», — с тяжестью в голосе ответил Сарутоби. «Многие из них в состоянии похуже, чем ты. Некоторых мы уже не сможем спасти». Дан замолчал, тяжело осознавая цену поражения. «Ты лучше скажи, что там произошло», — продолжил Хокаге, отступив на шаг и задумчиво скрестив руки на груди. «На нас напали силы Киригакури. Они посчитали, что мы пришли на помощь Узумаки. И вот результат». Его голос был мрачен, и усталость прорезалась в каждом слове. Тяжесть поражения висела на его плечах, и он явно переживал не только физические раны. «А что с Узуши-Агакури?» — задал главный вопрос Сарутоби, на мгновение подавив тревогу. «Не знаю», — ответил Данза, стиснув зубы. «Мы вступили в бой до того, как началось нападение на них, но на них двигались 10000 шиноби, а остальные наткнулись на нас. Мы сумели отбить атаку, но потеряли слишком много». Хокаге кивнул, осознавая масштабы случившегося. В воздухе повисла пауза, полная молчаливого понимания. «Я тебя понял, Данза. Отдыхай и восстанавливай силы. Возможно, это еще не конец». Сарутоби развернулся к выходу, оставив друга наедине со своими мыслями. Прошла неделя, и по деревне начали распространяться слухи о недавнем нападении на клан Узумаки. Говорили, что силы Кума и Киригакури потерпели полный провал. Я услышал об этом от матери и почувствовал, как мое сердце наконец успокоилось. Беспокойство за отца и его деревню постепенно ослабло. По слухам, атакующих разбили еще до того, как они успели достичь острова Узумаки. Осталось только дождаться возвращения отца и выслушать все из его уст. «Тору-кун, завтрак готов!» — послышался мягкий голос с первого этажа. «Иду!» — откликнулся я, спеша закончить свои утренние дела. За завтраком начался новый день, который я планировал провести дома, возможно, заняться тренировками или почитать свитки. Однако пару дней назад Митабачан попросила меня сопровождать Кушину в академию в день ее поступления. Девочка немного нервничала, и Бачан хотела, чтобы я был рядом. Я подумал, что было бы здорово, если бы Микото тоже пошла с нами, поэтому заранее пригласил ее. После завтрака я привел себя в порядок и направился к Бачан. У порога меня уже ждали. «Привет, Тору-кун!» — открыв дверь, поприветствовала меня бабушка. Ее лицо светилось приветливой улыбкой, хотя было заметно, что она выглядела немного уставшей. «Доброе утро, Бачан. Кушина уже готова?» — спросил я, входя в дом. «Расчесывает волосы. Сейчас будет готова идти». Я хотел спросить, как Бачан себя чувствует, потому что она выглядела не так бодро, как обычно, но она опередила меня. «Ты поведешь ее сам. В последнее время мне не здоровится, и я останусь дома». Я кивнул с пониманием, но все равно было непривычно видеть ее такой усталой. Через несколько минут Кушина появилась на пороге, с алыми волосами, аккуратно заплетенными в хвост. Я улыбнулся ей. «Ну что, готова?» «Готова», — ответила она с решительным видом, хотя в ее глазах мелькнула тень волнения. Мы вышли из кланового квартала Синджу и неспешно направились к академии. По пути она неожиданно прервала наше молчание. «Тору-кун, а в академии тяжело учиться?» Я посмотрел на нее и улыбнулся, заметив ее тревожные глаза. «Для меня несложно», — ответил я уверенно. «Я каждый день тренируюсь после академии с друзьями, так что успеваю и со всем остальным». «Понятно. А когда ты закончишь учиться в академии?» — с любопытством спросила она. «Через полгода», — ответил я. «А потом стану настоящим шиноби. Буду выполнять миссии и становиться сильнее». Она задумчиво кивнула, будто представляя себя на моем месте, и мы продолжили путь, обсуждая различные аспекты обучения. Уже подходя к парку, примыкающему к академии, я заметил знакомую фигуру. «Тору-кун, а ты ее знаешь?» — шепотом спросила Кушина, прячась за моей спиной, когда мы приблизились к Микото. «Да, Кушина-чан, это моя подруга Микото», — ответил я. «Я позвал ее, чтобы она пошла с нами в академию». Микото, заметив нас, радостно помахала рукой. «Привет, Тору-кун». Ее взгляд тут же переместился на Кушину. «А тебя как зовут?» «Кушина Узумаки», — тихо и немного смущенно представилась девочка. Ее алые волосы как будто светились на солнце. «Пойдем, Кушина», — сказала Микото, мягко улыбнувшись. «Скоро начнется речь Хокаге, не будем задерживаться». Я кивнул и, уже идя к академии, погрузился в воспоминания. 3,5 года назад я сам стоял на этом месте, слушая ту же речь третьего Хокаге, хотя в то время мало что из его слов до меня доходило. Сейчас же все казалось совершенно иначе. Когда мы подошли ближе, я заметил, что Хирузин Сарутоби на мгновение задержал на мне взгляд, нахмурив брови. Его неприязнь ко мне, похоже, никуда не исчезла, но он быстро отвел взгляд и начал свою речь. Хокаге говорил около 15 минут, и, как и тогда, я лишь краем уха улавливал его слова. Закончилась речь тем, что директор академии начал зачитывать списки учеников по классам. Услышав имя Кушины, мы направились к нужному кабинету. Оставив ее с одноклассниками, я и Микото вышли на улицу и стали ждать ее возвращения. Время пролетело быстро, мы обсудили несколько незначительных тем, пока наконец к нам не примчалась взволнованная Кушина. «Ну что, как все прошло?» — первой спросила Микото, наклоняясь к девочке. «Все хорошо, в нашем классе много людей. Надеюсь, подружусь с ними», — ответила она, улыбаясь, но в ее голосе все еще слышалась неуверенность. «Молодец, Кушина-чан», — сказал я с улыбкой. «Теперь пора тебя домой отвезти, но перед этим можем зайти перекусить чего-нибудь, если хочешь». Кушина кивнула, и мы отправились в одно из новых заведений, о котором я слышал от знакомых. Меню было простым, типично для Конохи: супы и рис. Обед на троих обошелся всего в 1000 рье, но еда оказалась на удивление вкусной. Мы ели, обсуждая происходящее в академии, делясь небольшими шутками, которые немного разрядили напряженность. После еды Микото отправилась по своим делам, а я проводил Кушину домой. На прощание она поблагодарила меня за то, что был с ней в такой важный день, и ее улыбка показалась мне особенно искренней. Оставшуюся часть дня я провел за отдыхом дома. Глава 12. Хирузин, почему я узнаю о том, что на будущую Джинчурики имеет влияние какой-то Синджу и какая-то Учиха? Голос Данза был полон раздражения, и его лицо исказилось от едва сдерживаемого гнева. Казалось, рана, которую он получил во время последней операции, до сих пор давала о себе знать, усиливая его раздражение. «Данза, успокойся», — отмахнулся Хокаге, забивая табак в свою старую трубку. Он это делал с видимой линцой, словно и не было вокруг напряженности, которой веяло от его собеседника. «Она еще ребенок. Пока рано говорить о каком-то влиянии». В его словах не было намека на тревогу. Данза же, оправившись после тяжелых ранений, лишь недавно вернулся к своей работе, хотя был теперь вдалеке от былой мощи. Поврежденные тело и душа оставили следы на его облике, он больше не мог действовать как наемный убийца, а прежняя сила не была разрушена. Лежащий в руинах план захвата Узуши Агакури дорого обошелся его организации. Теперь Хирузин имел значительно больше влияния, чем его бывший товарищ по команде, и вряд ли собирался помогать тому восстановиться.